Глава 12. Я неистово матюкался внутри себя. Вместо того, чтобы заниматься делами и в первую очередь позаботиться о ментальной печати, контуры которой буквально через двое суток разойдутся, если я не наполню ее энергией, я тут антиракетирскую кампанию устроил. По-хорошему, я вполне это мог доверить Волку и Гвардии, но у меня было чувство, что нужно проконтролировать все лично. Предполагал ли я, что Триумф заинтересуется и пошлет своих людей в Иркутск? Конечно, предполагал. Думал ли я, что они попытаются доставить мне неприятности? Конечно, думал. Вот только единственное, что я не думал, что они отреагируют так быстро. Предполагал, что у меня есть чуть больше времени. Но они сделали свой ход. Так что тянуть с местью не стоило. Кроме этого, надо сделать так, чтобы в Иркутске и близко не осталось никого из боевиков Триумфа. Если они что-то захотят сделать, то пускай присылают из столицы. По крайней мере, у меня будет хоть какой-то люфт времени. Так вот, для того, чтобы выжечь это осиное гнездо дотла, нужен был я и, конечно, Шнырька. Три магазина и два склада запылали почти одновременно, потому что мы разделились. Призрак и Банши взяли один склад, Москаленко с Альфой — второй, а группа Дельта, Браво и Чарли разобрались с магазинами. Я же наблюдал через Шнырьку за понятными для меня адресами и ждал, пока крысы побегут с тонущего корабля. И они побежали. Досье, собранное Анной, было неполным. Все-таки Триумф давно находился на рынке, в том числе и в полулегальном обороте. Следы заметать они умели. А вот потому, что будут делать известные мне люди, я и надеялся выйти на остальные законспирированные ячейки. И это мне удалось. Шнырька мотался по всему городу, нещадно тратя мою энергию и кидая мне прямо в мозг картинку за картинкой. Вот один из чиновников скинул драгоценности и деньги из сейфа в сумку и запрыгнул в машину. Но на выезде дорогу ему преградил опустившийся прямо с неба буревестник, и улыбающийся Дима Москаленко вежливо попросил не нервничать и отдать ему сумочку. Вот из тренажерного зала под названием «Веселый Арнольд» выбежала толпа качков, почему-то наряженных в броню и с огнестрелом в руках. Странные качки, как по мне. Первый же на выходе столкнулся обмахатого чульдика, которым оказался мой рассерженный прапор. А второму сверху на голову прыгнула багровая молния. Моя хвостатая девочка тоже решила повеселиться. Один за другим из воздуха передо мной посыпались телефоны. Их тут же ловко, прямо мне из-под рук, выдергивал Петр Стоянов, моя новая звезда из последнего пополнения ветеранов, искушенный в кибернетической безопасности. Огромный компьютер, стоящий у меня в буревестнике, стоил немеренных денег, но оно того стоило. Тут же на телефонах были выявлены последние контакты, и подключенный не совсем легально к системе безопасности империи терминал выдал место расположения абонентов на другом конце провода. Буревестник и бронемашины тут же бросились в рассыпную, направляясь по новым адресам. В эту ночь в Иркутске сгорело 12 одиночно стоящих зданий и два крупных предприятия. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти связь, но все они принадлежали разным людям. Вот только высокопоставленные полицейские примерно представляли, откуда ветер дует. А еще они никак не могли найти заместителя начальника главного управления по Иркутской области. Испуганная жена сказала, что посреди ночи муж просто исчез из кровати, а вместе с ним исчез здоровенный несгораемый сейф, который при строительстве дома ставили огромным краном, и только после этого возводили крышу. Когда же с наступлением светового дня понеслись сводки из области, стало известно еще и о других предприятиях, в том числе несколько рудников, которые благополучно слопнулись. При всем этом потерь среди гражданского населения почти не было. Ну, кроме тех идиотов, которые бросились защищать хозяйское. Они отделались переломами и ушибами. Однако были и жертвы. Погибли члены спортклубов «Веселый Арнольд», «Бессмертный Чак» и «Ловкий Ли». Эксперты-криминалисты чесали головы. Спортсмены были исключительно в нижнем белье и в подранной броне. Раны на некоторых из них были странными. А еще на месте преступления была записка, изучив которую полиция зашла внутрь этих клубов. Скажем так, наркотики — это было самое законопослушное, что они там нашли. В этот же день активизировалась местная служба безопасности, молчавшая в последнее время. Посыпались головы в полицейском департаменте среди чиновников и некоторых коммерсантов. Такой встряски Иркутск не испытывал уже давно. Город Санкт-Петербург, к северу от квартала истребителей монстров. «Все поняли!» Узкоглазое лицо командира операции еще более прищурилось, и зрачки почти исчезли из поля зрения. Калюня Раков, по прозвищу Рак, скривился. Зачем руководство поставило командовать операцией этого китайца, ему было непонятно. Да, ходили слухи, что прибывшая группа неизвестных людей была послана из Империи Драконов, но это и так можно понять, потому что 2/3 из них были азиатами. Вот 1/3 вполне славянами, и именно из-за них среди боевиков Триумфа ходило больше всех сплетен. Поговаривали, что это элитные убийцы рода Распутиных, которые давным-давно покинули империю из-за преступлений, совершенных здесь. Рак в душе был патриотом и не одобрял Распутиных, поэтому подчиняться этим скотам он считал неправильным. Но служба есть служба. Платили хорошо и вовремя, поэтому делать было нечего. Краткое содержание брифинга было в том, чтобы нанести побольше ущерба сыновьям Всеволода, как в людской силе, так и в технике, дабы вынудить их разорвать контракт на охрану квартала с Галактионовым. Было сказано ясно. Убивайте как можно больше и ломайте как можно сильнее. Все очень просто. Все, как умеет 6-я боевая группа Триумфа. Рак огляделся. Такого сбора он не видел давно. 2 высших мага, куча великих магистров и просто магистров. Кажется, Триумф собрал всех имеющихся в ближайшем доступе боевиков. Рак улыбнулся. Похоже, их командиры несколько перестарались. Идея была просто напугать сыновей Всеволода, а такими силами их уничтожат. Последовала команда. Забрала на боевых экзоскелетах были опущены, и вперед пошагали штурмовики, собираясь разнести контрольно-пропускной пункт в клочья. «Здесь никого нет!» — послышалось по общей связи. Это были диверсанты, которые хотели зайти с другой стороны. «Здесь никого нет!» «Здесь тоже!» «Охрана отсутствует, периметр не защищен, на КПП нет ни единой души!» «Всем стоять на месте!» Китайский командир, который представился как нефритовое жало, вышел вперед, чтобы убедиться собственными глазами. Рак видел из-за его плеча, что в сторожке и правда горела 1 лампочка. Мониторы показывали картинки с камер, в окрестности никого не было. «Идём вперед! На ломаном русском приказал азиат. «Просто взорвем здесь все!» Хищно улыбнулся он, и Рак одобрительно кивнул. В темпе выдвинулись саперы с тележками, на которых находилась куча взрывчатки. «Вперед!» — последовала команда. И бойцы пошли первыми, зайдя внутрь периметра. С северной стороны квартала была стоянка для машин. Здания начинались не сразу, и до них было большое пространство, которое нужно было преодолеть. 1500 опытных бойцов в полном боевом снаряжении следовали вперед, держа пальцы на спусковых крючках, рукоятках мечей, ножей и прочего холодного оружия. Энергетики подготовили заклинания. Но тут снова раздался голос разведчика. «Впереди одинокая цель!» «Не стрелять!» — поднял голову китаец и вышел вперед. На какой-то перевернутой бочке, заложив ногу на ногу, в пижонских ботфортах и в большой шляпе с пером, сидел странный мужчина и задумчиво полировал ногти пилочкой для ногтей, что-то напивая себе под нос. Рак почесал затылок и подумал, что он может увидеть в такой темноте. Но тут непонятный человек поднял голову, спрятал аккуратно пилочку в нагрудный карман и широким размашистым шагом пошел вперед на врагов. На нем не было брони. На нем не было шлема, лишь изящная шпага висела на боку. «Ты кто такой, мужик?» — крикнул нефриловое жало. «Я-то?» — на секунду непонятный мужчина затормозил и сделал круговое движение головой, как будто разминаясь перед дракой, так что послышался хруст его позвонков. «Я тот, кого вы, козлы драные, сильно подставили. Из-за вас я не могу попасть в столицу, выпить свое любимое пиво и посидеть в своем любимом баре. Да-да, у меня уже есть свой любимый сорт пива и мой любимый бар. Вы знаете, как мне этого не хватало?» «Да откуда же вам знать, идиоты вы тупоголовые?» — покачал головой он. «В общем, скажу кратко. Чем раньше вы сдохнете, тем быстрее закончится мое временное воздержание». Рак был ловким парнем, участвующим в многочисленных драках, но даже он не понял, как клинок оказался в руках этого мужика. «Огонь!» — заорал нефритовое жало. Сотни стволов выстрелили одновременно, оставив на месте, где стоял мужик, такую конкретную воронку. «Вот же идиоты!» — раздалось сзади. А когда Калюня повернул голову, он увидел, что за ним с легкой улыбкой сокрушенно качает головой странный мужик, который за долю секунды преодолел несколько десятков метров. Самое обидное, что доблестный боец 6-го спецотряда корпорации «Триумф» Николай Раков даже не заметил взмаха клинка, который легко отделил его голову от туловища. Буревестник опустился перед главным административным зданием Центра истребителей монстров. Архип, стоявший на пороге, протянул руку для приветствия, когда я подошел к нему. «Не бережете вы себя, Архип Емельянович», — хмыкнул я. «Нет, чтобы дома лишний час поспать, а вы в центре, дела, заботы». «Кто-то ж должен следить за порядком, пока юнцы сбрасывают свой тестостерон», — не остался в долгу Архип. «Точно готов?» — спросил я так, для порядка, мгновенно войдя в контакт с душой старого Иста и уже зная, что с ним все в порядке. Самое смешное, что он этого даже не заметил. Собственно, три человека в Империи, по моему желанию, могут стать моими миньонами. Три очень могущественных человека. Сама Императрица, Герцог Хрулёв и Архип Глыба. Все люди, которым я забирался в душу, связаны со мной неразрывно. Мое умение сканирования обычно чувствуется другим человеком. Сделать это полностью незаметно можно разве что совсем с неопытным одаренным. Нет, оно не было уникальным. Многие из местных одаренных умели это делать, но делали это не так качественно. Все-таки у них не было столетнего опыта, как у меня. Но вот этих троих я мог читать как открытую книгу, и то, что я читал в стоящем передо мной мужчине, меня несказанно радовало. Архип набирал силу. После убийства твари и возвращения своей души в свое полное распоряжение, он планомерно и настойчиво ходил в разломы, пополняя источник. Да, он пока еще не мог убивать врагов толпами, но, использовав служебное положение, выбирал наиболее подходящие для себя разломы и с небольшой поддержкой проходил их. Сейчас передо мной стоял крепкий истребитель третьего класса с потенциалом развития до Абсолюта. «А ты все развлекаешься?» «Чё ты думаешь, что я развлекаюсь?» — наигранно обиделся я. «А чего мне думать? Я вижу!» — он кивнул на мое кольцо, которое горело красным светом. «Негоже так гонять энергию, энергетические каналы могут истощиться, раздвигая их туда-сюда. Даже воздушный шарик нельзя надувать и спускать бесконечно, не говоря уже о презервативе», — хмыкнул Глыба. Увидев мою саркастическую усмешку, он покачал головой. «Хотя это ж Галактионов, о чем я вообще?» «Ладно, хорош уже болтать. Давай, залазь». «Сашенька!» — послышалось сверху. Я поднял вверх голову и увидел в окне еще хрулевскую секретаршу, перешедшую по наследству к Архипу, Марию Ивановну. «Сашенька, там у Архипа Емельяновича кофе твой любимый со сливками, без сахара». «Спасибо, Марья Ивановна», — хмыкнул я. «И не задерживайтесь, у Архипа Емельяновича сегодня напряженный день». «Будет сделано», — отдал воинское приветствие, а затем запрыгнул в буревестник. «Слышал? У тебя сегодня напряженный день». «Нам надо поторопиться». «Дима, погнали», — сказал я Москаленко, и тот кивнул. «Ну, значит, поторопимся». В эпицентр мы залетели двумя буревестниками. Мой командирский шел впереди, второй чуть сзади, готовый отстреливать летающих тварюшек. Но на нашем пути ни одна не попалась. Собственно, это было не случайно. Я раскинул впереди себя ауру страха. Да, это была не та волна ужаса, которая была моей визитной карточкой в прошлом мире, и при включении которой обращались в бегство даже самые смелые представители человечества. При прямом боевом столкновении сейчас, в данном состоянии, я это повторить не мог. Но со своей задачей она справлялась. Попадавшие в ее поле твари неосознанно сворачивали в сторону. Они не то чтобы боялись, просто испытывали некий дискомфорт при нахождении внутри поля и просто прокладывали маршрут в другую сторону. Так что совсем недолгий полет, и мы садимся на поляне. Тут же заработала пушка нашего буревестника, послышались взрывы ракет, прикрывающего. Близлежащие несколько тварюшек в округе улетели в свой звериный ад или рай. Я не знаю, что они заслужили при жизни. Мы же с Архипом вышли наружу. Старый истребитель с щелчком снял свернутое в кольцо жгут со своего пояса, взглянул на разлом, он улыбнулся. «Галактионов, Галактионов, заставляешь инструкцию нарушать. Истребитель третьего класса и его юный друг пятого класса собрались в два рыла зачистить черный разлом». Я улыбнулся в ответ и пожал плечами. «А, собственно, почему бы и нет? Будет весело». И Архип не выдержал и улыбнулся. «Да уж, я понял, что рядом с бароном Галактионовым может быть сложно, может быть легко. Но, черт меня подери, рядом с ним точно никогда не будет скучно». Имперские новости. Здравствуйте, дорогие телезрители. И снова главным мировым событием продолжает быть эпидемия, что ранее охватила север Китайской империи и неумолимо распространяется. Наши независимые источники доносят, что войска Империи Дракона в тесной связке с китайскими истребителями монстров все еще ведут тяжелые бои у подножья Тибета. Однако эпидемия не распространяется дальше, и это несомненная заслуга китайских войск. хотя все больше и больше сторонников набирает мнение, что это не эпидемия, а злонамеренная практика запретного ремесла некромантии. Достоверно известно, что павшие в бою китайские солдаты через некоторое время оживают и присоединяются к битве против своих прежних товарищей. Что это, если не некромантия? И это вызывает тревогу. Тем не менее, Китай выразил решительный протест, когда наша империя начала стягивать на границы дополнительные силы. Похоже, драконы опасаются, что мы воспользуемся ситуацией и нанесем внезапный удар в других местах нашей общей длинной границы. Кем они нас считают вообще? Кроме этого, наш источник в имперской канцелярии докладывает, что согласован визит нашей императрицы в Китай. В ближайшее время она вылетит туда для встречи с императором драконов. В программе встречи согласование совместных действий против общего врага в регионе, а также гарантии безопасности и целостности территории во время совместной операции. Заметим, однако, что наш источник не уверен на 100% в своих словах. Подготовка визита императрицы проходит в обстановке большой секретности. Об этом косвенно намекает отсутствие списка нашей делегации, что раньше никогда не было тайной. К чему бы это? В любом случае, обо всех новостях по этому и другим важным событиям мы расскажем вам позже, когда у нас появится больше информации. Новости столицы. Прямое включение из квартала Истов. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спешим сообщить, что здесь произошло настоящее побоище, и сейчас сюда стянуты силы полиции и даже силы службы безопасности империи. По нашим данным, здесь произошло масштабное столкновение с применением огнестрельного оружия и магии. Да-да, в стычке участвовали и одаренные. По словам очевидцев, не менее чем по 200 людей участвовало в битве с двух сторон. Также каждую минуту прибывают много скорых, которые увозят пострадавших в больницы. У нас было немного времени разобраться в случившемся, и мы собрали для вас показания очевидцев. Возможно, они немного прояснят картину произошедшего. Тарас Березняк, клининговое агентство «Лепесток». «Я проезжал мимо, и моя машина взорвалась. Почему у меня броневик? Ну, он вместительный. Вы не знаете, что такое клининг? Мы убираем офисные помещения. Почему я в боевой броне английского спецназа? Ну, так получилось». Гоша Дубровский, бизнесмен, игрок и просто хороший мужчина. «Я случайно тут оказался. Нет, броня у меня... Мы в страйкбол хотели с друзьями поиграть. Ну да, здесь. Все знают, что в этом квартале давно царит запустение. Да он фактически брошен. Очень интересная площадка, да. Ну, мы с ребятами начали, но тут выбежали какие-то отморозки с мечами и набросились на нас. Моих друзей порубили в капусту, представляете? Сколько их было? Я думаю, человек 200-300, и всех как один отморозки. Что? Нет, это не десерт игл. Это страйкбольная версия. Точно, точно». Неизвестный мужчина. «А, сука! Он мне ногу отхреначил! Кто? Этот грёбаный мушкетёр! Что? Каких 200? Он один был, всего один, да! Это настоящая машина для убийства! Он в одиночку на моих глазах за несколько секунд дюжину парней, как свиней, зарезал. А ведь они... Что? Простите, командир. Без комментариев». Павел Найденов, боец ЧВК, сыны Всеволода. «Да что тут рассказывать? У меня пересменка была, а тут бандосы разбойки устроили. Что? Конечно, уверен. Нет, с камерами проблема. У них тоже была пересменка. И вообще, это частная территория, поэтому просьба немедленно освободить ее. Все вопросы к собственнику. Кто собственник? Вы же журналисты. Вот возьмите и узнаете».